Ада и Адель. Зачем теперь ходить на лекции? Точнее, ездить. Не ближний, кстати, свет. Ученье свет. Ада маялась-маялась, потом вскочила в 6 утра и поехала в Нантер. И хорошо сделала, что поехала. Тем утром она встретила студента. Того из кафе, который был смуглый и тонкий, как деревянная статуя в музее Клюни. Лицо из резких углов — мечта кубиста, волосы блестящие и черные. И он ее узнал. Глаза вспыхнули. «Бонжур! Ну, бонжур! Как тебя зовут? Адель? Да ну! Меня тоже!» Оказывается, это еще и мужское имя немецкого происхождения и арабского. У этого Аделя мама немка, а папа араб. Они хотели найти такой вариант имени, чтобы подошел и одной культуре, и другой. «А меня зовут вообще-то Ада, я русская». Я так и подумал. «Почему я тебя раньше не видела?» «Не знаю, все время здесь провожу». «А я теперь, наверное, не буду учиться». «Почему?» «Ну вот как ему объяснить? И так не хочется, чтобы он уходил». Париж выдал им 2 встречи. Вдруг на этом все. Даже в таком маленьком городе можно жить и не встречаясь друг с другом годами. К счастью, существуют телефоны. У Адели есть даже сотовый, его можно носить с собой и звонить откуда пожелаешь. Ада позвонила вечером из будки, которая рядом с метро. Они гуляли в Люксембургском саду, пересчитывая статуи королев. Охранник у дверей Сената громко пел песни, не покидая своего поста. Туристы бросали монетки в фонтан Медичи. Вдали гигантским черным зубом торчала башня Монпарнас. Потом был церемонный ужин. Шелковые салфетки, мясистые опаловые устрицы, ледяное белое вино, от которого Ада вдруг опьянела так, как будто должна была оправдать этим вечером все другие, трезвые. Она рассказывала Аделю про свой родной город, Екатеринбург. В рассказах Екатеринбург выглядел жалким и убогим, и сложно было понять, почему Ада плачет, вспоминая строительные заборы с отодранными досками и рыбаков на льду городского пруда. «Утром выходишь из дома, а там все черное, как в гробу». «Наверное, ты скучаешь по родителям и друзьям», — сказал Адель, — «но я тебя понимаю. Ты хотела уехать в Париж, а я всю жизнь мечтал о Нью-Йорке». У них не только имена были одинаковые, они еще и в города играли оба. Истинный парижанин, сын немки и араба, Адель влюбился в Нью-Йорк, когда ему не исполнилось и 5 лет. Увидела афишу в бюро путешествий, ощетинившийся Манхэттен, гигантский шприц Empire State Building и желтый Бродвей. Такси плывут по нему, как по Нилу крокодилы. После этой картинки родной серый Париж показался Аделю скучным, как вечер с родителями. «Я люблю Дефанс», — говорил Адель. «Вот скоро его достроят до конца, и будет похож на Манхэттен». Родители подарили ему поездку в Нью-Йорк на окончание школы. Адель всю неделю не спал, ему казалось, что сон в этом городе — предательство, или уж во всяком случае большая глупость. Он поднимался на крышу международного торгового центра, пил пиво в клубе «Джекил и Хайд», плавал к статуе свободы. Она зеленая, как парижский Шарлемань. «Ты знаешь, что так называлась дивизия в составе войск СС Шарлемань?» — спросила Ада. «Я бы хотел знать». «Почему ты это знаешь?» — дипломатично ответил Адель. Из Нью-Йорка он вернулся в свой маленький Париж и твердо решил, что при первой же возможности уедет отсюда. Ада слушала его и думала: «Никуда ты не уедешь. Мы будем жить в Париже. Нью-Йорк стоит отпуска, Париж — целой жизни». Вечером пошел дождь, Адель вез ее домой в такси. Последнее, что она запомнила в тот вечер — красные отсветы огней на мокрой дороге, как пятна от витражей на холодных камнях собора.